Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни, он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы. Он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата, пекаря, ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч, старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный, старой конструкции пистолет «Маузер» в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех, крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно. Что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями, лицо истинно бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего, уже не поверх очков, а сквозь них, молвил. — Вы с бумагой? Где же она? Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность. Никакой бумаги не подал, а сказал. — Я Александр Семенович Рок. «Ну-с, так что?» «Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», — пояснил пришедший. «Ну-с, и вот к вам, товарищ, с секретным отношением. Интересно было бы узнать, покороче, если можно, от слова «товарищ»». Персиков настолько отвык, что сейчас оно резнуло ему ухо. Он явно раздражился. Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову, а затем без приглашения сел на винтящийся табурет. «Не толкните стол!» — с ненавистью сказал Персиков. Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром, темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них. Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения. «Простите, я не могу понять, как же так? Я без моего согласия, совета, да ведь он черт знает, что наделает!» Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете. «Извиняюсь», — начал он, — «я завет», но Персиков махнул на него крючочком и продолжал. «Извините, я не могу понять. Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами, пока я сам не попробую их». Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал: «Я умываю руки». Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил. «Извольте-с, повинуюсь. Не мое дело, да мне и неинтересно». Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил. «Извиняюсь», — начал он, — «вы же товарищ». «Да что вы все, товарищ, да товарищ!» — хмуро пробубнил Персиков и смолк. «Однако», — написалось на лице у Рока, — «изви...» «Так вот-с, пожалуйста», — перебил Персиков, — «вот дуговой шар, от него вы получаете путем передвижения окуляра...» Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат. «Пучок, который вы сможете собрать путем передвижения объективов. Вот номер один и зеркало номер два». Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры. «А на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?» Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру. «Только предупреждаю», — продолжал Персиков, — «руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия. А злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще я не мог установить». Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, и правая у кисти забинтована. «Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?» Рок, наконец, обиделся сильно. «Ведь нужно же знать, в чем дело, почему вы уцепились за этот луч?» «Потому что это государственной важности дело». «Ага, государственной, тогда...» «Панкрат!» И когда Панкрат появился... «Погоди, я подумаю». И Панкрат покорно исчез. «Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего. Почему нужна такая спешность и секрет?» «Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку», — ответил Рок. «Вы же знаете, что куры все издохли до единой». «Ну так что ж из этого?» — завопил Персиков. «Что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?» «Товарищ профессор», — ответил Рок, — «вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что государству необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости». «Да, и пусть себе пишут». «Ну, знаете», — загадочно ответил Рок и покрутил головой. «Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц?» «Мне», — ответил Рок. «Угу, так-с. А почему, позвольте узнать, откуда вы узнали о свойствах луча?» «Я, профессор, был на вашем докладе». «Я с яйцами еще ничего не делал, только собираюсь». «Ей-богу, выйдет!» — убедительно вдруг и задушевно сказал Рок. «Ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят». «Знаете что?» — — молвил Персиков. — Вы не зоолог? — Нет. — Жаль. Из вас бы вышел бы очень смелый экспериментатор. — Да. Только вы рискуете получить неудачу. И только у меня отнимаете время. Мы вам вернем камеры. Что значит? Когда? Да вот я выведу первую партию. Как вы это уверенно говорите? Хорошо-с. Панкрат! У меня есть с собой люди, сказал Рок. И охрана. К вечеру кабинет Персикова осиротел. Опустели столы. Люди Рокко увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты. Надвигались июльские сумерки. Серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги. Это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело, в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид ужа был такой, словно тот собрался, куда глаза глядят, лишь бы только уйти. В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге и увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер. «Вот Панкрат», — сказал Персиков и указал на опустевший стол. Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно. — Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал, — лучше бы уж ты наорал на меня. — Вот, — повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку. — Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну. — Жена-то моя, которая уехала 15 лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается. — Вот история, Панкрат милый. Мне письмо прислали. Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора. Вот она, ночь. Москва. Где-то какие-то белые шары за окнами загорались. Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам. «Иди, Панкрат!» Тяжело вымолвил профессор и махнул рукой. «Ложись спать, миленький, голубчик Панкрат!» История в совхозе. Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем. Яблоки в бывшем имении Шереметьевых зрели, леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля. Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж и неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, а на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели. Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на кой была прибита вывеска под звездой «Совхоз Красный Луч», и прямо к автомобилю полугрузовичку, привезшему три черные камеры под охраной. Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду оранжереи Шереметьевых. К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч. Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода. На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями «Осторожно, яйца!» «Что же так мало прислали?» — удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание проходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметьевых, а ныне служащий совхозе на универсальной должности сторожа-охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Яйца оказались упакованными превосходно. Под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательный, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц. «Заграничной упаковочки», — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — «это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь». «Только не понимаю, чего они грязные? Маня, ты присматривай, пускай дальше выгружают, а я иду на телефон». И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор. Продолжение повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в исполнении Геннадия Бортникова слушайте в понедельник, в это же время.